Глава 10. Ева. «Почему именно я?» — с отчаянием в голосе спросила я. «Попросите свою девушку вам помочь». «У меня нет девушки. Наймите актрису, чтобы она меня потом шантажировала. Заплатите за фиктивный брак. Я не могу довериться незнакомым людям», — парировал босс. «Меня вы, между прочим, тоже не знаете. Я бы не был так уверен». Босс потянулся в ящик стола и достал тоненькую папочку, постучал по ней пальцем. «Вот тут есть сведения о вас, Ева». Я ахнула от изумления. «Неужели за мной следили? Вы наняли частного детектива, но зачем?» Не нанимал, но через некоторых людей узнал все, что меня интересовало. «Детей нет, не замужем, родители в разводе и живут в разных странах. Жениха и парня тоже нет, хотя недавно имелся мужчина». «Вы закончили?» — холодным тоном поинтересовалась я. «Почти. Я сделал выводы, что ваш маскарад с переодеванием и слухами якобы из-за ревнивого мужчины — это полная ерунда», — заявил босс и спросил. «Почему вы изображаете из себя уродливое и неуклюжее создание?» «Это важно?» «Конечно, мне интересны мотивы. Я жду». Алмазов требовательно посмотрел на меня. Судя по всему, босс не узнал во мне стриптизершу из клуба. Значит, нужно что-то придумать. «Боженька, помоги мне соврать. Да так, чтобы было правдоподобно». «Это из-за вас», — выпалила я. «Из-за меня?» «Да. При вашем появлении по офису прошелся слушок, что вы собираетесь сокращать штат. И к тому же мизогинист. Финансовый аналитик — должность, востребованная не на всех предприятиях. Я опасалась, что попаду в список под сокращение». «И как ваш маскарад должен был помочь?» — недоумевал босс. Даже лоб наморщил от мыслительного усердия. «Я планировала показать себя как профессионал», — вдохновленно соврала я. «Я не хотела, чтобы вы видели во мне женщину». «Да, Свиблова, под этими жуткими тряпками сложно разглядеть женщину. А голос? Боже, как противно было слушать этот мышиный писк!» — скривился начальник. «Но все-таки вы прокалывались на мелочах, забывались и, честно признаться, переигрывали. Теперь?» Я поневоле двинулась вперед, чтобы выслушать босса. «Теперь я уверен, что мы сработаемся. Будете изображать мою невесту». «Уверены, что я справлюсь?» «Говорю же, я за вами наблюдал», — терпеливо объяснил босс. «Не глупая, способная анализировать и подстраиваться к ситуации, изображала из себя уродину почти целый месяц, значит, склонна к актерскому мастерству. Конечно, требуется рука, направляющая и исправляющая ошибки поведения, но этим я займусь сам». «Почему вы...» Босс не дал мне договорить. «Мне нужна невеста. Срочно. Причем такая, чтобы я мог объяснить своей семье, почему я скрывал ее до определенного момента. Кстати, вам надо будет подумать над легендой наших отношений». «Мне?» — удивилась я. «Вообще-то я ни на что не соглашалась. Вдруг у меня есть парень?» «Нет никакого парня. Иначе бы вы не показывали трусики», — ухмыльнулся босс. «К тому же мой человек проверил наличие парня». «Неужели у вас нет девушки, способной изобразить вашу невесту?» — недоверчиво спросила я. «На крайний случай наняли бы профессиональную актрису». «Ева, вы меня слушаете или нет? Я же говорил, что не могу довериться абсолютно незнакомому человеку», — раздраженно повторил Алмазов. «На кону стоит слишком многое. К тому же вы, Ева, забываете о своих провинностях перед компанией», — напомнил босс с довольной ухмылкой. «Алмазов — редкостный гад», — подумала я. «Но красивый», — шепнул внутренний голос. «И что с того? Все равно гад!» — возмутилась я мысленно и подвела итог вслух. «Попросту говоря, вам нужна одинокая и непроблемная девушка без кучи родственников. Девушка, которая сыграет роль и будет держать рот на замке». «Именно так». «Кажется, я забыла упомянуть про ваш гнусный шантаж». «Это не шантаж, а гарантии», — ухмыльнулся Алмазов. «Гарантии того, что вы, Ева, будете стараться, и не проболтаетесь о фиктивности наших отношений». Я молчала. Алмазов не человек, а хищник. Он просто загнал меня в угол, не оставил ни малейшего выбора. «Улыбнитесь, Ева. Сейчас я подслащу горькую пилюлю», — подмигнул босс. «В случае отличного исполнения услуг вы получите солидную компенсацию. Вот такую». Босс черканул на листке бумаги цифру и показал ее мне. Я взглянула на количество нулей, задержала дыхание и с любовью посмотрела на босса. Мне даже притворяться не пришлось. Алмазов был привлекательным мужчиной, и к моему огромному стыду, сожалению и несчастью, босс мне сильно нравился. Поэтому сейчас я могла не скрывать своей симпатии, делая вид, будто уже репетирую игру в отношения. «Когда приступаем, любимый?» Босс обрадовался, сверкнул зелеными глазами и заразительно улыбнулся. Я едва не растаяла, но тут же напомнила себе, что вообще-то меня склонили к сотрудничеству путем шантажа. И нет никакой гарантии, что меня потом не выгонят с работы, чтобы не болтала лишнего. «Руслан Дамирович, мне нужен договор». «Какой договор?» — нахмурился начальник. «Самый обыкновенный договор. У вас на руках есть гарантии, которыми вы меня шантажируете, в то время как я совершенно беззащитна перед вашим произволом». «Оу!» — многозначительно протянул босс, облизнув губы. «Беззащитна перед моим произволом? Звучит заманчиво, Ева». «Не отвлекайтесь, пожалуйста». Нахмурилась я, пытаясь игнорировать мгновенно вспыхнувшее возбуждение. «Я предлагаю вам составить договор. Об этом договоре будет известно только нам двоим». «С одной стороны, я рад, что не ошибся насчет вас, Ева. С другой стороны, опасаюсь, как бы вы не откусили слишком много. Зубастенькая, акулёнок». «Руслан Дамирович, давайте говорить серьезно», — попросила я. «Я настаиваю на договоре. Или вы опасаетесь? Если вы не нарушите условия договора, я никому его не покажу. Мне это невыгодно. Правда о том, как и почему начались наши идеальные отношения», махнула кавычки в воздухе пальцами, «останется за семью печатями». «И что вы хотите включить в договор?» «Ничего, кроме того, о чем мы уже говорили. Просто мне тоже нужны гарантии. Как бизнесмен, думаю, вы меня понимаете». Алмазов некоторое время вертел между пальцев дорогую ручку, в упор разглядывая меня, но потом расслабленно кивнул и сказал: «Согласен, Ева, но мы включим в договор не только ваши условия, но и мои тоже». «Надеюсь, это будут не кабальные условия», — пробормотала я. «Нет, что вы, я тоже беспокоюсь о своей безопасности. В конце концов, вам, Ева, откроются двери в мою личную жизнь, жизнь моей семьи». Я кивнула, соглашаясь со словами босса. «В принципе, разумные требования». «Начнем составлять договор прямо сейчас?» — поинтересовалась я. «Чем быстрее начнем, тем лучше», — согласился босс. Но потом его желудок издал протестующий звук. «Составление договора и обсуждение всех его пунктов может затянуться», — нахмурился Алмазов. «Предлагаю сначала поужинать». Я не стала отказываться от приглашения. «Только умоляю, Ева, не в этом позорном одеянии, пожалуйста». «Я могу одеваться прилично», — вздернула нос повыше. «Но вам придется сначала завести меня домой». «Заметано». Босс легкой пружинистой походкой прошел до двери, смерил меня ироничным взглядом и скомандовал: «Поднимайтесь, Ева, и возьмите мой лэптоп». «Зачем?» «Договор будем писать от руки? Кровью?» — хохотнул Алмазов. Мне пришлось взять со стола Алмазова лэптоп и отправиться вслед за боссом.